Глава 19. До сих пор Карей сидел к ней чуть боком и чуть склонившись. Теперь он задвигался, чтобы развернуться, и край ткани сполз с его плеча. В машине было тепло, но едва плед, теперь Алекса поняла, что это, начал сваливаться, пригревшаяся девушка поюжилась от подступившей прохлады и заново укрыла Карея. Подняв краешек пледа к его плечу, девушка неожиданно обнаружила, что почти обнимает парня, который, слегка улыбаясь, смотрит в ее глаза, близко-близко, и замерла с недоумением, глядя на него. «Ты что?» Его рука скользнула под пледом и плотно, горячо легла на ее талию. Алекса снова машинально открыла рот спросить, что он делает. Лицо опахнуло теплым дыханием Карея, и девушка непроизвольно сама подалась к его губам. Не проснувшись до конца, чувствуя себя уютно теплой и мягкой, она позволила Карею попробовать на вкус свою верхнюю губу. Прикосновение его неожиданно жестких и горячих губ обрушилось шквалом странных ощущений. Она будто бежала по обжигающему песку, болезненно, но и желанно припекающему стопы. Бежала замедленно, преодолевая сопротивление или купаясь в нем, сумасшедшего шального ветра, который жарко обвивал ее, сбивал с ног, заставлял кружиться в неистовом танце, коротко стонать. Никогда не думала, что может так, а потом и вообще перестал думать. Смягчаться, становиться томной и внезапно пластичной, расплавленной в всепоглощающем жаре, властно обволакивающем ее. А он все целовал ее, медленно и властно, губами и языком, вторгаясь в нее все глубже, будто поглощая собой, наслаждаясь ее вкусом. И она не могла закрыть глаз. Завороженно смотрела и смотрела в потемневшие глаза над собой, в которых бушевало темное пламя. И ей казалось, что именно это пламя, обжигая губы, ворвалось внутрь и растекалось по всему бессильно послушному телу. Все, на что в этот момент Алекса была способна, цепляться за плечи Карея, лихорадочно гладить его лицо и словно со стороны слышать и чувствовать его судорожное дыхание. А потом было что-то, из-за чего она медленно пришла в себя, полностью повисшая в руках Карея, схлипывая от неизведанного ранее страстного чувства, потрясшего все ее тело, всю ее душу. В полуобморочном состоянии она схлипнула в последний раз и начала приходить в себя, понимая, что же вернуло ее в реальность. Ее перестали целовать. Парень, все еще тяжело дыша, пересохшим ртом, продолжал смотреть ей в глаза. Потом с трудом заставил себя усмехнуться. «А ты говоришь тенденции». Он убрал руку с талии. Она не успела спросить, почему. Короткий мах ладонью, и погасли все огни. Лохматой оранжевой бахромой, бегущие по краям панели управления и по рамам машинных окон. И лишь затем открыл окна, потому что в машине дышать было нечем, воздух был слишком сухой и горячий. Сначала Алекс испугался. Неконтролируемый выплеск огня. Потом вспомнила ознакомительно универсальный курс. С самоконтролем этот огонь не связан. Всего лишь остаточный всплеск эмоций. Не страшный, потому что иллюзорный. Поэтому Карей еще с трешенными глазами, но уже машинально убирает последствия страстного поцелуя. Пришлось и Алексе прийти в себя окончательно. Без его руки на талии она чуть не упала, настолько размякла. Хорошо еще оставалась поддержка, она по-прежнему прислонялась к его плечу. Теперь Карей подоткнул плед только вокруг нее и засмеялся, когда она неожиданно зевнула. Алекса смущенно прикрыла рот и сердито сказала: «Кто-то вообще-то обещал кофе». «Ого, сейчас закажу. У меня тут знакомый есть, вынесет, что надо. Или ты все еще хочешь в кафе?» «Лучше со знакомым», – смущенно сказала Алекса. Она чувствовала себя слишком счастливой и возбужденной, чтобы выходить из машины и нести свое трепетное настроение нежности в люди, постепенно, с сожалением, утрачивая его. Ей хотелось подольше насладиться этим теплым состоянием, внутренним ощущением разнеженной кошки. Пока Карей заказывал по телефону, девушка смотрела на улицу и не видела ничего. Внутри все еще мурлыкала разнеженная кошка Алекса. Правда, сквозь это мурлыканье уже пробивалась та рациональная Алекса, которая привыкла вести дом и чувствовать ответственность за каждого его обитателя. Но кошка заталкивала ее обратно. Она вспоминала руки, гладившие ее, и это было до краснеющих щек, до мелких сладостных волн по телу. Загрустила. Карей снова взглянул в ее глаза. «Чего бы? Ты не боишься, что весь корпус будет смеяться над нами?» – нерешительно спросила Алекса рациональная и объяснила. «Сегодня ты со мной, вчера был с Региной, позавчера опять со мной, а до этого опять с нею и опять глупо как-то». «Тебе есть дело до чужих досужих взглядов?» – надменно спросил Карей. «Не люблю оказываться в глупом положении». «С твоей точки зрения, ты в глупом положении?» «С моей? Нет». «Ну так и наплюй на чужое мнение тех, кто ничего не знает, осудит». Подошел знакомый разносчик Карея, передал в машину коробку с кофейными стаканчиками и десертом. Карей расплатился, и Алексе пришлось вылезти из теплого пледа и сложить его. Впрочем, в машине и так было настолько жарко, что Карей вынужденно опустил стекла боковых окон. «Тенденция продолжается», – задумчиво сказала Алекса, вынимая стаканчики из коробки на коленях Карея. «Причем с осложнениями, потому что чем дальше все это продолжается, тем извращеннее получается. Ведь я уже не просто прогуливаю, мне уже нравится прогуливать». «То есть раньше ты никогда не пропускала?» «Никогда. В группе девочки называют меня ботанкой. Очень надеюсь, что в дальнейшем я все-таки пропускать не буду». «А я прогуливаю», – заявил Карей. «Если вижу, что предмет легко усваивается, и могу с ним справиться и без корпуса». «Тебе можно», – согласилась Алекса, с внезапным желанием сбежать, лишь бы не слышать его самоуверенного голоса. «Ты Тиарнак, у твоей семьи связи, и ты в любом случае получишь хороший диплом и престижную работу». «Диплом у меня будет не хорошим, а отличным, и без усилий моей семьи», – спокойно ответил Карей. И Алекса виновато вспомнила, что он помогал в учебе старшему брату. «Алекса, а почему ты боишься потерять свою репутацию отличницы? Ведь теперь, когда у тебя появилась способность возвращать огневикам самоконтроль, ты будешь очень востребованной». «Ну, доучиваться все равно надо», – пожала плечами девушка. «И не мне тебе напоминать, что некоторые магические способности иногда возникают ненадолго. Так что за отличный диплом универсальной ведьмы мне еще предстоит поработать». Некоторое время они оба, откинувшись на спинке сиденья, наслаждались кофе. Алекса еще удивилась, почему он такой вкусный. Поделилась впечатлением с Кареем. Тот лишь усмехнулся. На кухне знали, кому готовят. Она снова фыркнула на его спокойную уверенность, что ему будут приносить только самое-самое, но смирилась. Кофе-то от его самоуверенности во вкусе не потерял, но почему-то вернул к мысли, которую она обдумывала с утра. «А зачем тебе подруга? Ну, я имею в виду, зачем тебе университетская подружка? Ведь тебе до выпускных экзаменов осталось немного». Хотя она задумчиво взглянула на дно стаканчика. «Я слышала, ты меняешь подружек каждые 2 месяца». Он невозмутимо отобрал у нее опустевший стаканчик и вручил полный. «И если сейчас не закроешь тему, кофе больше не получишь». «А что получу?» «Меня». Уголки его насмешливого рта чуть дернулись, когда он произносил эту фразу, и Алекса снова засмотрелась на него. «И если рот не закроешь, будет то же самое». «Я не праведник, Алекса, а рот у тебя такой, что...» Он облизнул губы, демонстративно переведя взгляд на ее рот. Девушка охнула и быстро подняла к губам свой стаканчик. Из-под лобья, поглядывая на Карея и уже не боясь его пристального взгляда, какого-то смешливого, но в то же время ласкающего, властно, по-хозяйски, она размышляла о новой, необычной для себя ситуации. Он целуется, наверное, как опытный ловелас. Но почему даже эта мысль не заставляет ее протестовать и сопротивляться пониманию, что у него и в самом деле до нее было множество девиц? «А если ты выполнишь свою угрозу, я пролью на тебя кофе». «Но...» – лениво протянул он. «Что же ты хочешь услышать? Конкретизируй». «Зачем я тебе, если ты через 2 с небольшим месяца уйдешь из корпуса?» «Затем, что на свете останутся Карей и Алекса, несмотря на то, что один уйдет из корпуса, а вторая будет доучиваться. Если конкретно, я рассчитываю на долгую дружбу. И не только на дружбу. И попробуй только сказать, что я Тиарнак, и этим все сказано. Это другое». И он намертво заткнулся, сколько Алекса не пыталась разговорить его дальше. Но и того, что он сказал, было достаточно, чтобы не только напугать ее, но и почувствовать себя слабой и беспомощной. Почему? Она не разобралась сейчас, пока они были вместе. Не успела разобраться и тогда, когда он довез ее до корпуса. Они успели на последнюю пару, каждый, естественно, на свою. Усевшись за стол, Алекса на перемене рассеянно ответила на несколько приветствий одногруппниц, а потом к ней подсела Лидия. «Привет! Вы, говорят, с Кареем помирились?» «Угу». Алекса словно очнулась и машинально спросила. «А что, не надо было?» Лидия даже перепугалась. «Ты что? Да мы за тебя все пальцы скрещивали, чтобы вы помирились». «Что? Почему?» «Пока ты не специализированный маг, ты универсальная ведьма. Наша. А с огневиками до тебя никто из наших универсальных не ходил». «И слава богу», — вырвалось у нее. «Что? Так тяжело с Кареем?» Одногруппница уже интимно склонилась к ней, тревожно таращая беспокойные глаза. Очнувшись уже полностью, Алекса с изумлением разглядела, что Лидия и впрямь искренне волнуется за нее. А та огляделась, бросила взгляд на настенные часы кабинета и повелительно крикнула. «Девчонки, а ну-ка, у кого нормальная помада есть?» «Помада?» – растерялась Алекса. «Зачем мне помада?» «Алекса, миленькая», – ласково сказала Лидия, а вокруг Алексы и сверху потемнело. Народ столпился над ней. «Мало ли». «А губы припрятать надо, а то у нас сейчас Мирослав, травник, он, знаешь, какой, ты же на такое внимание не обращаешь, ты еще не сталкивалась с ним, если он замечает, что у кого-то из нас губы припухли, обсмеет, все настроение испортит, а ты наша разъединственная универсальная ведьма, которая ходит с огневиком. Прятать будем. Девчонки, нашли помаду? Держи. А вот еще пудра». И последние минуты перемены совместными усилиями одногруппницы маскировали припухший рот Алексы от смущения, покрасневшей до багровости. И впервые в жизни девушка сидела на паре, то и дело заливаясь румянцем, едва преподаватель взглядывал в ее сторону. Ладно, травник был из стариков, хоть остроглазый, но румянец на свой счет не принял. Но пару раз посмотрев на Алексу и поймав испуганный взгляд девушки, он просто перестал ее замечать. «Это потому, что ты его любимица», – авторитетно объяснила после занятий Лидия, не отстающая ни на шаг. «Не была бы, он бы так потешился, что ты потом про Корея вообще забыла бы. Ты куда сейчас?» «К куратору», – вздохнула Алекса. «Надо поговорить насчет тестирования». «Удачи!» И одногруппницы, довольные так, словно на них всех обратил внимание весь факультет огневиков скопом, побежали по лестницам в вестибюль, а потом в цокольный зал. Алекса, они уже знали, обязательно должна была появиться там же, но чуть позже. А девушка подошла к деканату, куда зашел куратор их группы. Не успела Алекса решить стучать или просто дожидаться его выхода, как дверь распахнулась. «Алекса, что-то случилось?» – спросил куратор. Невысокий темноволосый мужчина, невольно при виде своей студентки замедлив шаг. «Господин Лейне, мне нужно поговорить с вами о досрочном тестировании». «О!» – куратор задумался на пару секунд. «Ты серьезный человек, Алекса. Если обратилась ко мне сейчас с такой просьбой, значит, это касается необычного дара. Я прав?» «Да», – вздохнула девушка. «В таком случае зайдем к декану, и там ты все расскажешь». Немного нервничая, она вошла в кабинет. Вышла уже успокоенная, но в то же время собранная. Как куратора, так и декана ее обоснование для досрочного тестирования просто поразило. Когда первое изумление прошло, преподаватели буквально загорелись энтузиазмом. И декан немедленно созвонился с коллегой факультета огневиков. Было составлено спецрасписание для предварительных занятий и отдельных лабораторных работ, итоги которых и станут главным подспорьем для тестирования. Быстро спустилась в цокольный зал, уселась к потесневшимся девушкам своей группы. На спортивной площадке, привычно закрытой от зрительного зала, баскетболисты уже приступили к тренировкам. Стараясь не слушать новости от болтающих одногруппниц, Алекса принялась изучать происходящее на площадке. Первым делом отыскала Реда. Тот играл легко и с улыбкой во весь рот. Покосившись на входную дверь, Алекса увидела, что на краю одного из рядов уселись декан и куратор. Смущенно опустив глаза, Алекса снова взглянула на Реда. Тот как раз отошел в сторону, уступая кому-то из огневиков место в проработке какого-то приема. Кажется, он почувствовал взгляд девушки, обернулся и сжал кулак, улыбаясь и глядя в ее сторону. Алекса знала, что он не видит зрителей, но ей стало приятно. Мельком брошенный взгляд на преподавателей показал, что от них не ускользнул этот момент. Про Реда она им рассказала с его давнего разрешения. Куратор что-то прошептал декану, а тот кивнул. И только сейчас Алекса начала понимать всю важность своей открывшейся способности. На лабораторные, которые ей запланировали, придется не ходить в корпус к огневикам, а ездить к тем, кому нельзя выходить из дома. И пусть у них все не так страшно, как у Ферди, когда-то абсолютно потерявшего огненный самоконтроль, но они тоже лишены нормальной жизни. Когда до нее все это начало доходить, она аж выдохнула. Фу! Да, работа предстоит та еще. Снова сосредоточившись на баскетбольной площадке, она заметила. Карей коротко глянул на Реда, а потом прошелся взглядом по стеклянной стене, которая делала Алексу невидимой для него. Девушка замерла, глаза в глаза с ним. Несколько секунд взглядов в упор, и Карей победно усмехнулся. Алекс поняла его. Ред только почувствовал ее взгляд. Карей сам нашел ее. «Ну-ну», – удивленная Алекса чуть пожала плечами. Дальше все было не так интересно. Она чуть усмехнулась сама, когда поняла, что мысленно произнесла это слово. Теперь у нее оказалось два интереса. С первым более или менее успокоилась, когда через полчаса тренировки оба преподавателя покинули зрительный зал, на прощание незаметно кивнув ей. Второй интерес вызвал бурю восторгов универсальных ведьм, войдя после тренировки в зрительный зал и прямиком направившись к Алексе. При виде восторженных лиц студенток Карей чуть улыбнулся и всем коротко поклонился, после чего подал руку Алексе и вывел ее из зала. Но как прошел разговор в деканате? «С завтрашнего дня у меня будет особое расписание», сообщила девушка, выходя из корпуса с опущенными глазами. Не слишком ли откровенно и по-хозяйски прижимает Карей локтем ее руку к себе? Ферди не пострадает? «Нет, с утра мне теперь некоторые общие пары уберут, потому что придется поездить в больницу при корпусе. А еще мне придется ходить на общие лекции огневиков-первокурсников». «Ага», – рассеянно сказал Карей. «Не забудь предупредить Реда, чтобы он рядом с тобой слишком часто не бывал». «Ну вот», – расстроенно сказала Алекса. «А я думала сесть рядом с ним, чтобы он подсказывал то, чего я не знаю». «Чего ты не знаешь? Доберешь со мной», – улыбнулся Карей. «Выкрою время. Будем сидеть за моими старыми лекциями и учить то, что ты не поняла». Некоторое время Алекса озадаченно посматривала на него, пока не оказалась в машине. Когда он сел рядом, она осторожно спросила. «А ты уверен, что сможешь со мной заниматься, а не...» Он только снисходительно хмыкнул. «А не провоцируй». Теперь хмыкнула Алекса. Он довез ее до дома и пообещал заехать после ужина, чтобы отвезти к Ферди. Девушка остановилась у калитки, задумчиво глядя на него, и спросила. «А ты не хочешь нас поужинать? Папа сегодня не будет, у него аврал. Эмбер тоже, она ушла на вечеринку. Наши будут рады гостю». Карей с сожалением покрутил головой. «Ферди, он будет один ужинать». «Карей», она с трудом удержала хулиганскую улыбку, так и рвущуюся с губ. «У меня глупое предложение». «Ну-ка, а давай устроим Ферди сюрприз. Позвоним Регине, а потом заберем ее с собой. Ты проведешь ее в коридор Ферди, и мы устроим ужин на четверых». «Как? Ведь, насколько я знаю, вам ужин подвозят на сервировочном столике и оставляют у дверей, пока ты не заберешь. Там, конечно, только на двоих, но я возьму кое-что из дома. Что скажешь?» «А почему из дома?» – задумчиво сказал Карей. «Мы еще и в магазин успеем заехать, пока Регин собирается, но Ферди...» «А ты скажи ему, что у нас званый ужин», – предложила уже смеясь девушка. «И ты позвал двух девушек. То есть Регина – это твоя инициатива или моя?» «Мне он простит». «Ну уже, Карей, давай. Будет весело. И Фердин, говорится, наболтается. Ему же тоже интересно будет». И они устроили этот сюрприз. Сначала Карей позвонил Регине, а потом сразу Ферди, предупредив, что Алекса хочет совместной трапезы. «Ферди», – расслышала девушка, – сначала растерялся, но потом оживился. И Алекса слушала, как он спрашивает, каким образом пройдет ужин. Причем очень беспокоился, хватит ли блюд на всех. А Карей его заверял, что хватит, потому что они заедут в магазин. Под конец Алекса успела крикнуть, какие пожелания будут у Ферди насчет десерта, и пообещала строго проследить, чтобы Карей их выполнил. «Во всем этом праздничном мероприятии только один минус», – вздохнул Карей. «Какой?» – полюбопытствовала Алекса и в который раз за день покраснела, когда парень посмотрел на нее странным, затуманенным взглядом. «Но я бы хотел», – лениво начал Карей, – «поужинать». Она при всей этой его медленной речи хотела было вставить в одну из пауз самонадеянное «вдвоем», но он облизал губы, не отрывая того же загадочного взгляда от девушки, и закончил. «И чтобы было только одно блюдо». Растерянная девушка, непривычная пока к флирту, не нашлась, что ответить. Но, кажется, от нее ответа и не ждали. Машина рванула с места. До дома Алексы добрались в полном молчании. Лишь изредка встречались взглядами в зеркале заднего вида. И каждый раз девушка вспыхивала улыбкой от чувства, которое она испытывала и которое ей хотелось бы назвать лишь одним звонким и всеобъемлющим словом – счастье. Мама, услышав, что именно для Ферди решили устроить Каре и Алекса, быстро собрала им нужные блюда, пока Каре продолжал очаровывать Люка и младших сестер Алексы. Мимоходом Алекса успел сообщить ей о досрочном тестировании. Только это маму и заставило сомневаться. «А ты будешь все успевать?» «Каре обещал возить меня везде, когда сможет», – легкомысленно отозвалась Алекса. «Это во-первых. Во-вторых, кажется, мне положена личная машина от огневиков. Я теперь важная персона», – и засмеялась, обнимая маму. «Ты не представляешь, как я боюсь. Единственное, что хорошо – мне самой делать почти ничего не придется. Все материалы для тестирования мне предоставят сами огневики. Так что за мной только браслеты-обереги и другие талисманы. Ну и личные встречи с огневиками. Декан сказал, что дар у меня стабильный. Ты не представляешь, как я боялась, что он приходящий». Когда нагруженный сумками Карей вышел к калитке, он обернулся к Алексе, открывшей ему дверцу машины, и спросил. «Ты уверена, что справишься с Ферди, если он обозлиться из-за Регины? Как-то не представляю, что Ферди и умеет злиться. Но, если что, приму на себя вину, что Регина присутствует на ужине. Поехали быстрей, нам еще с мороженым, а потом тебе провожать Регину». Алекса храбрилась, но все ж побаивалась, что Ферди рассердится. Тот новый Ферди, которого она узнала ночью, был не только непривычен, но и необычен. И предугадать его настроение теперь казалось невозможно. В доме Диарнаков Алекса села рядом с Ферди на знакомую кушетку и сказала: «Ферди, не обижайся, на ужине будет Регина. Говорю заранее, чтобы ты привык к этой мысли, и это придумала я». «Зачем?» «Она счастлива рядом с тобой, так пусть ей достанется кусочек счастья». «Ты говоришь как-то странно». «А чего странного? Разве это не счастье?» Ферди перебил. «Алекс, я о другом. У тебя голос странный, он как будто колокольчик, звенит». Девушка чуть в голос не ахнула. Совсем забыла, что Ферди в темноте научился слышать голоса гораздо четче, чем обычный человек. Потопившись и забыв, что Ферди видит лишь ее ауру и не может уловить, что она покраснела, Алекса еле слышно ответила. «Мы поссорились с Кареем, потом помирились». В темноте Ферди улыбнулся. «Против Регины на ужине возражать не буду. Но это только потому, что не хочется портить тебе настроение». Но получилось иначе. Когда сеанс закончился и на столе расставили блюда, привезенные с кухни Тиарнаков, добавили к ним разложенные на салфетках блюда из супермаркета и из дома Колумов, а потом Каре привел Регину, и все уселись. Ферди встал и сказал: «Внимание!» И щелкнул пальцами. Заигравший на них огонек, он поднес к подсвечнику, который стоял посреди стола. Когда все свечи были зажжены, он взял канделябр и поднес к своему лицу, осветив его со всех сторон перед своими замершими от неожиданности гостями. Парень кивнул Регине. «Я уезжаю из города в старое поместье Тиарнаков через неделю». Он поставил канделябр на стол и подошел к окну. Резкое движение, и комната осветилась заходящим солнцем, а Ферди, усмехаясь, сел у стола.